Меркурьев обошел вокруг дома. Дорожка, вымощенная брусчаткой, вела вдоль красной кирпичной стены к террасе с балюстрадой. Старые липы, еще не до конца облетевшие, роняли на брусчатку листья. Еще одна дорожка, тоже обсаженная липами, вела к буковой роще, и Меркурьев решил, что непременно пройдется по ней. Он немного постоял на террасе, глядя на море, сверкавшее за кустами, и послушал, как оно шумит. Шуф, шуф. Может, завтра после пробежки искупаться? Для окончательного перехода в атлеты. Все же он явно не в форме, раз Кристина сказала, что у него ноги заплетались и вид был неважный. Прекрасное утро, правда? Голос был потрясающий, низкий, глубокий. Василия Васильевича приводили в трепет низкие женские голоса. В прямом смысле слова в спине что-то вздрагивало, и руки покрывались гусиной кожей. Он повернулся и посмотрел. Вновь прибывшая красавица по имени Лючия сидела в плетеном кресле, где после кросса сидел он сам, положив ногу на ногу и глядя на море. Розовый шелк струился по округлому колену, открывал узкую щиколотку, обтянутую тугим чулком. Подбородок утопал в коротком блестящем мехе, уложенная прическа была, как у камеи. «Утро, да», — промямлил Василий Васильевич, — «ничего». «Вам здесь нравится?» «Очень», — быстро сказал Василий Васильевич, и Лючия кивнула. «Мне тоже». «Я отлично выспалась. Такая тишина, такой покой. Хотя утром мне показалось, что под дверью кто-то разговаривает. Я даже вышла посмотреть, но никого не увидела». Меркурьев помедлил в нерешительности, потом подсел к ней. «О чем был разговор?» Красавица чуть повернула голову и улыбнулась. Нижнюю половину ее лица скрывал мех, но все равно было понятно, что она улыбается. Василий Васильевич словно слегка ослабел. «Разговор?» — переспросила она сквозь мех. «Что вы, я не слушала, конечно. А почему это вас интересует?» «Я тоже пару раз слышал, как кто-то разговаривает. У себя в комнате и в вестибюле. Но здесь живут люди и наверняка разговаривают друг с другом». «Да», — с излишним жаром воскликнул Василий Васильевич, которому хотелось все ей объяснять, растолковывать и при этом выглядеть очень умным. «Но я так и не понял, кто. И рядом совершенно точно никого не было. Только Стас с велосипедом прошел, но он не мог разговаривать сам с собой». «Стас очень милый», — заметила Лючия. «Пригласил меня на прогулку. Понятное дело». Она сбоку посмотрела на него. «Вы правда из Бухары?» «Я работаю в Бухаре». Досадуя на себя, на гусиную кожу, на излишний жар и явно глупый вид, возразил Меркурьев и встал. «Прошу прощения, мне нужно идти». Она кивнула. Большими шагами он вернулся в дом, в обход, не через гостиную, и возле своей лестницы столкнулся с Софьей. «Привет», — сказала она весело. «Ну что, мы идем на маяк?» «Да», — ответил Василий Васильевич грубо, следствие досады, «я только возьму куртку». «Я подожду вас на террасе». И Софья пропорхала на улицу. «Там тебя ждет сюрприз», — подумал Меркурьев с некоторым злорадством. «Конкуренция возрастает». Куртка, утрамбованная в одну из сумок, имела такой вид, словно ее долго и с удовольствием жевала та самая корова, которая поставляла Захарычу молоко и сметану. Василий Васильевич несколько раз встряхнул ее в напрасной надежде, что она станет несколько более похожей на человеческую одежду. Ничего не изменилось. Ну и ладно. Когда он вновь оказался на террасе, диспозиция выглядела следующим образом. Красавица в шелках и мехах по-прежнему сидела в плетеном кресле и безмятежно смотрела вдаль. Софья в джинсах и кургузой курточке стояла, облокотившись об балюстраду, и спина у нее была рассерженной. Как только Василий Васильевич с ней поравнялся, она немедленно крепко взяла его под руку. «Как хорошо», — заговорила она громко. «И солнышко вышло. Я так мечтала сходить на маяк, никогда в жизни там не была. Он ведь заброшен?» «По всей видимости. Очень романтично». По брусчатке они спускались к пляжу. По кромке песка росла жесткая зеленая трава, кое-где пробиваясь сквозь доски променада. Море до самого горизонта было ласковым, изумрудным, тихим. Редкие облака стояли над ним, снизу подсвеченные синим. Солнце иногда заходило за синее облако, и сразу становилось холодно, налетал стремительный ледяной ветер. Василию Васильевичу нравилась трава в песке и ветер. «Вы правда из Бухары?» — спросила Софья, прижимаясь к нему округлым плечом. Меркурий вздохнул. «Я работаю в Бухаре». «Зачем вы там работаете?» Он опять вздохнул. «Затем, что мне предложили там работу». «А в Москве не предлагали?» «В Москве не строят газопроводов». «Ну», — сказала Софья покровительственно, — «какие глупости. В Москве можно найти любую работу. По моей специальности вряд ли». «Я бы ни за что не уехала из Москвы», — промурлыкала Софья. «Вот знаете, даже в Испанию не уехала бы. У нас многие девчонки вышли замуж и сейчас живут в Европе, а я не хочу». «Что там делать в Европе? Москва — это жизнь, ритм, скорость». «Возможно», — согласился Василий Васильевич, рассматривая пики травы у себя под ногами и слушая крики чаек. «Я давно там не был, точно сказать не могу». «Нет, только в Москве», — настаивала Софья. «Только там можно реализовать себя. И не скучно. Развлекайся с утра до ночи, все к твоим услугам». «Тут уж одно из двух», — сказал Василий Васильевич. «Или реализовывать себя, или развлекаться. Совместить это никак невозможно». «Почему?» Вести с ней умные беседы ему не хотелось. С той в шелках и мехах хотелось, а с этой нет. И он сказал, что для того, чтобы реализовать себя, нужно много и упорно трудиться, а когда много и упорно работаешь, развлекаться некогда. «Какой вы зануда!» — резюмировала Софья. «Вы самый настоящий зануда, но милый». «Милый чё навалился на плечо?» — пропил Меркуриев и спохватился. «А это я просто так. Шутка». Софья выдернула у него руку, присела, сорвала некое подобие ромашки и воткнула себе за ухо. «Мне идет?» Меркуриев смотрел вдоль пляжа, а на Софью не смотрел. «Вон там», — он показал рукой. «Там, кажется, наша Антипия, да?» «Посмотрите на меня», — потребовала его спутница. «И скажите, мне идет?» «Что?» Меркуриев посмотрел, ничего не заметил и на всякий случай сказал, что это исключительно красиво. «Она, должно быть, тоже гуляет». Заклинательница духов шла вдоль моря и по самой линии прибоя. Развивались ее бирюзовые и зеленые одежды, подсвеченные солнцем, как будто вдоль моря катился громадный сверкающий изумруд из кольца Кристины. «Марьяна Витальевна!» — закричал Меркуриев, когда они поравнялись. «Ноги не промочили?» Антипия издалека помахала им рукой и пошла дальше. «Почему вы так ее называете?» «Потому что так ее зовут». «Марьяна?» — переспросила Софья и фыркнула. «Всего-то? А эту, которая сегодня приехала? Ну, которая сидела на террасе, вся такая сделанная, с красными губами. Неужели не заметили?» «Заметил». «Как ее зовут?» «Лючия», — провозгласил Василий Васильевич. Так она себя называет. «Час от часу не легче», — пробормотала Софья. «Та Марьяна, это Лючия». «Ничего не поделаешь», — сказал Василий Васильевич. Его Софья раздражала. «Здесь вам не Москва». «При чем тут это?» Василий Васильевич и сам не знал. «Вы не читаете труды Канта?» — спросил он. «Зачем?» — удивилась Софья. Этого Василий Васильевич тоже не знал. На столе в вестибюле лежит книга «Философия Канта». Интересно, кто ее читает? «Не я», — и Софья вновь взяла его под руку. «Знаете, я не люблю старье. Стариков терпеть не могу. Старые фильмы никогда не смотрю, старых книг не читаю, только новые». «Новые книги — это какие?» «Вы отстали от жизни в этой вашей Бухаре», — засмеялась Софья. «Сейчас выходит масса новинок. По развитию личности, всякие тренинги, эзотерика, по истории тоже. Вот вы, например, знаете, что всего цивилизации на нашей планете будет 7. Атланты — одна из прошлых, и она же возродится в будущем. Атланты по счету 3-я, а у нас сейчас 5-я». Тут она охнула, как отличница, допустившая на экзамене ужасный промах в элементарном вопросе. «Боже, что я сказала? Сейчас 4-я, а не 5-я. Мы живем в 4-й цивилизации, а всего будет 7». «Семью семь?» сказал Василий Васильевич, 49. И те прошлые были гораздо, гораздо цивилизованнее нас. Они умели летать без всяких самолетов, проходить сквозь стены, лечить любые болезни. Нам до них еще далеко. Они и в космос летали, и с инопланетными пришельцами общались. Правда, правда. Сохранились разные свидетельства. Этим свидетельствам 60 миллионов лет. Их от нас специально скрывают правительство и спецслужбы. Василий Васильевич на всякий случай уточнил. «Все это пишут в новых книгах?» «Конечно!» — с энтузиазмом согласилась образованная Софья. «Это очень интересно читать. В интернете есть специальные сайты для любителей альтернативной истории. Я на всех бываю и на всех авторов подписана». «Такое чтение, — изрек Василий Васильевич, — должно быть, очень расширяет кругозор». «Вот вы говорите, как старик, как будто брюзжите. Ну вы же еще молодой!» «Я пожилой. В душе. Да ладно вам кокетничать. А не верите вы, потому что читаете только этого вашего Канта?» «Канта без подготовки читать невозможно», — заметил Меркуриев. «Что значит невозможно?» «Я ничего не смыслю в философии. Не знаю, что такое трансцендентальная эстетика. Не понимаю метафизического толкования пространства. Способ открытия чистых рассудочных понятий мне неведом. Логическая форма всех суждений, состоящая в объективном единстве о перцепции содержащихся в них понятий, для меня загадка». «Про это Кант писал?» — недоверчиво уточнила Софья. Меркуриев кивнул. «Он что, дурак? Зачем такую ерунду писать? Ему что, заняться было нечем?» «А вот и маяк!» — вскричал Василий Васильевич, задрал голову и посмотрел. «Надо же, какой высокий! Издалека мне казалось, что он гораздо ниже». «Как же мы к нему пролезем?» — спросила Софья, отвлекаясь от критики Канта. «Прям по песку, что ли?» «Я думала, к нему мостки проложены». «Придется по песку. Можно, конечно, вернуться и попробовать подойти со стороны леса, но можно и здесь». Он спрыгнул с досок променада на влажный плотный песок и подал Софье руку. Она оперлась и тоже спрыгнула. Вид у нее был недовольный. «Там камни!» — сказала она, глядя в сторону маяка. «Мы что, будем по ним карабкаться?» «Интересно, когда его построили?» — спросил Меркуриев. «Лет 100 назад? Или 200?» «Эй!» — закричала издалека Антипия Марьяна. «Вы наверх? Подождите, я с вами!» «Ждем!» — прокричал в ответ Василий Васильевич и сам у себя спросил. «Может, это она в вестибюле читает Канта? Или хотя бы знает, когда был построен маяк?» «Дался тебе этот Кант?» — с сердцем сказала Софья. Антипия подходила, одежды ее развивались на ветру, и по песку рядом с ней бежал изумрудный отсвет. Она подошла, взяла Меркурьева за руку и высыпала ему в ладонь мелкие, как пшеничные зернышки, желтые камушки. «Янтарь?» — спросил Меркуриев, пересыпая камушки из руки в руку. Они приятно шелестели. Антипия кивнула. Щеки в нее горели от ветра, и блестели карие глаза. «Виктор Захарыч сказал, что после штормов янтаря всегда бывает много. Я вышла и вон сколько набрала». «Ерунда какая-то», — сказала Софья, поглядывая на камушки. «Я где-то читала, что янтарь — это отвердевшая смола. Вроде в старину в море падали какие-то сосны, смола затвердевала, и из нее получался янтарь. Так и было написано». Меркуриев промолчал, и Антипия промолчала тоже. «Я только не понимаю, кому она нужна? Смола!» «Ну, если это и вправду смола. Не бриллиант, не изумруд. И еще про какую-то комнату из янтаря я читала. Вроде она пропала, и все ее ищут. Как из него может быть комната, если он такой мелкий? В комнате должны быть стены, полы, потолок. Как могла пропасть комната, я не понимаю. Ну вот в квартире... «Было 3 комнаты, а стало 2, что ли?» «Ну?» — сказал Меркуриев бодро и ссыпал янтаринки в подставленную ладонь Антипии. «Попробуем забраться, я вам буду помогать». «Думаю, уж надеемся», — пробормотала Софья, а Антипия опять ничего не сказала. По очереди Меркуриев возглавлял, Антипия замыкала, они забрались по валунам к подножию старого маяка. Первым забирался Меркуриев. Утверждался на валуне, осматривался, куда в случае чего можно спрыгнуть, потом за руку втягивал одну и вторую даму. Как это ни странно, Антипия забиралась легко и ловко, несмотря на одежды, которые ей мешали, а Софья с трудом, раздражаясь все больше и больше. На мысу ветер был гораздо сильнее, чем внизу на пляже. Он срывал со слабых волн мелкую водяную пыль. Пыль висела в воздухе, и в ней дрожала и переливалась радуга. «Как здорово!» — закричала Антипия, увидев радугу. «Смотрите, ребята, какая красота!» «Да уж, конечно», — пробормотала Софья, — «ничего не скажешь, а то мы радуги никогда не видали». Меркуриев, задрав голову, рассматривал серые могучие стены, сложенные из неровных камней, черепичную крышу, кое-где темневшую пятнами дыр. Балкон с полуразвалившейся решеткой опоясывал маяк на неизмеримой высоте. На одной из уцелевших секций решетки сидела белая чайка. «Где-то должен быть вход!» — сквозь ветер прокричал Меркуриев. «Может, поищем? Вдруг он не заколочен?» «Я туда не пойду!» — закричала в ответ Софья. «Еще свалится что-нибудь на голову или чайка наделает. Отмывайся потом!» «Какая умная, дальновидная и предусмотрительная девушка!» — подумал Василий Васильевич. «Ни к селу, ни к городу. Должно быть, станет хорошей женой и матерью». Он пошел по каменной террасе вокруг маяка. Ветер рвал полы куртки, трепал капюшон так, что казалось, он вот-вот оторвется. Василий Васильевич накинул капюшон на голову, ветер тут же его сорвал. Меркуриев рассердился, натянул капюшон и накрепко стянул связки. Сразу стало тихо, словно уши заложило. Все ему нравилось. Каменные валуны, радуга, качавшаяся в брызгах, сильный ветер, чайка, солнечное небо, языки песка, которые намело между валунами. Вдруг кто-то взял его за руку. Он остановился и оглянулся. «Нам туда нельзя», — проговорила Антипия. Она придерживала под подбородком изумрудный платок, который рвал ветер. Глаза у нее были дикие. «Мы не должны туда ходить». «Куда?» Она подбородком показала куда-то. «Чего мы встали?» Софья, тяжело дыша, приблизилась к ним, нагнулась и уперлась руками в колени. «И вообще, зачем мы сюда залезли? Кто-нибудь знает? Нельзя, что ли, с пляжа посмотреть?» «Не ходи туда!» — сказала Меркуриеву Антипия. «Девочки, не нервничаем!» — призвал он. «Мы сейчас обойдем маяк и вернемся в гостиницу». «Стой, не ходи!» Но он уже скорым шагом шел по каменной террасе. Ветер рвал полы куртки и капюшон. Под кроссовками скрипел песок и мелкие камушки. Василий Васильевич перегнул канавку, размытую дождями, и приблизился к серой, наглухо закрытой двери с двумя поперечными перекладинами. Дверь была укреплена проржавевшими железяками, и казалось, что она не открывалась много лет. Меркуриев потянул чугунное кольцо, заменявшее дверную ручку, и дверь подалась так неожиданно легко, что он чуть не завалился на спину. «Туда можно войти!» Он заглянул. Внутри царил полумрак, и после солнца и ветра трудно было различить что-нибудь определенное. Василий Васильевич оглянулся. Со стороны моря подбегала Антипия, куда-то показывала рукой. «Что?» Василий Васильевич посмотрел, куда она показывала, и ничего не увидел. «Что такое? Посмотри!» Меркуриев аккуратно прикрыл тяжелую дверь и посмотрел. Он увидел лакированные ботинки среди кустов желтой травы и удивился, кому пришло в голову лежать в траве в ноябре месяце. Затем он увидел задравшиеся брюки, а следом неестественно вывернутую руку в песке. Ладонь была голубоватого цвета, и эта вывернутая ладонь все ему объяснила. Он понял как-то сразу, моментально. У подножия маяка в траве лежит мертвый человек. Преодолевая страх, Василий Васильевич подошел и посмотрел. Один из тех двоих, что вчера пировали в гостиной Островерхова дома и пели «Ах, какая женщина», лежал на спине, уставившись в небо стеклянными глазами. Одна рука вдоль тела, вторая выгнута под каким-то странным углом. Он был в костюме, как вчера, рубаха распахнута на пузе, пуговицы отлетели, и видно было волосатый, абсолютно белый живот. Антипия быстро и жарко дышала Василию Васильевичу в ухо. «Что вы там нашли? Опять янтарь какой-нибудь?» Софья подошла поближе, вытаращила глаза и громко сказала: «Ой!» Подумала и добавила: «Мы же его знаем! Это тот, вчерашний! А чё он здесь лежит?» «У кого телефон с собой?» — спросил Василий Васильевич будничным голосом. «Я свой в комнате оставил, надо бы позвонить». «У меня?» — Софья достала телефон. «Куда звонить? Нет, а чего он лежит?» «Он умер», — объяснила Антипия. Софья засмеялась. «С перепою, что ли? Такие, как он, просто так не умирают. Эй, вставай!» Она немного подвинула Антипию, нагнулась и потрясла лежащего за плечо. Потом оглянулась. «Чего это с ним?» «Он умер», — повторила Антипия. «Почему?» «Видимо, свалился с маяка», — нетерпеливо сказал Василий Васильевич. «Можно мне телефон?» Софья сунула ему трубку и еще раз посмотрела на лежащего. «Слышь, мужик!» — она ткнула его в бок носком ботинка. «Вставай! Или ты правда помер? А это который из них? Их же двое было!» «Я не знаю», — прошелестела Антипия. «Отделение?» — между тем говорил в трубку Василий Васильевич. «Моя фамилия Меркурьев. Возле заброшенного маяка мы обнаружили труп. Да, самый настоящий. Нет, просто человек лежит и все. Хорошо, ждем». Он вернул Софье мобильный и сказал: «Сейчас приедут». «Откуда вы взяли телефон отделения?» — строго спросила Антипия, словно подозревая Меркурьева в обмане. Он взглянул на нее и ответил неохотно: «В интернете. Я же не ясновидящий. Я могу только в интернете посмотреть, проще простого». Солнце прикрылось облаком с синим днищем, и сразу стало холодно. Море потемнело, мокрый песок оказался серым, а не золотым. Антипия нагнулась над телом и зачем-то полезла в карман пиджака покойного. «Не нужно ничего трогать», — сказал Василий Васильевич, искоса на нее взглянув. «Мне надо». Меркурьев не стал ее останавливать. «Зачем?» Он сунул руки глубоко в карманы куртки, поднял плечи, ему неожиданно стало холодно, и стал смотреть на море. «Который из двух? Александр Федорович или Иван Николаевич?» Вчера ночью это тело было вполне жизнерадостным свином. Свин весело хрюкал, опрокидывал водочку, громко пел, выел огромный кусок заливной рыбы и ликовал при виде подноса с шашлыками. Сейчас он лежит в бурьяне, невидящие глаза распахнуты в небо. Как это возможно? Почему так получилось? Софья взяла его за локоть, он повернулся и стянул с головы капюшон. «Я здесь не нужна, наверное», — сказала она совершенно спокойно. «Вы его нашли, вы и объясняйтесь. Я ничего не видела». Меркурьев кивнул. «Я пойду, да?» Он опять кивнул. «Как ты думаешь?» — повеселев спросила Софья. «Лучше по променаду или по шоссе? Они же из поселка приедут, значит, лучше по пляжу, да? Чтобы на них не наткнуться». «По пляжу лучше», — согласился Василий Васильевич. «Ну все, тогда я побегу», — быстро сказала она и поцеловала его в щеку. «Как-то неудачно получилось, да? Завтра опять гулять пойдем, только в другую сторону». Софья кокетливо погрозила ему пальцем, обежала вокруг маяка и стала аккуратно спускаться по насыпи из валунов. Среди серых камней мелькала яркая куртка. «Зачем ты ее отпустил?» Меркурьев опять натянул капюшон. «Она все равно не осталась бы, а шума было бы много. Что ты искала у него в карманах?» «Ничего», — фальшиво ответила Антипия. «Я просто посмотрела». «На месте происшествия ничего нельзя трогать, тем более лезть в карманы трупа». «Я заглянула», — повторила она упрямо, — «и все». И они стали вместе смотреть на море. Ветер трепал и рвал ее бирюзовые одежды. «Откуда ты узнала, что там мертвое тело?» Меркурьев сбоку взглянул на Антипию. «Ты говорила, нам туда нельзя, не ходите. Ты что, уже видела его?» «Я проводник между мирами», — заявила Антипия веско. «Я вижу то, чего не могут видеть остальные. За старым маяком я увидела смерть. Что ты мне сказки рассказываешь? Можешь не верить, но так и есть. Ясно. И на всякий случай порыться у него в карманах тебе тоже велели духи, заключил Василий Васильевич. Который из них? Эммануила Канта или королева Брунгильды? Ты ничего не понимаешь, отчеканила Антипия. Как все люди, ты костный и ограниченный человек. Это точно. И как костный и ограниченный, я обязательно скажу МВДшникам, что ты рылась у него в карманах и заранее знала, что мы найдем труп. Ты волен говорить им все, что угодно. И скажу, мстительно пообещал Василий Васильевич. Они стояли довольно долго и совершенно замерзли. Антипия принялась сморкаться и утирать мокрый холодный нос бирюзовым носовым платком, а у Меркурьева на глаза наворачивались слезы, когда за спиной коротко взвыла сирена. Они синхронно вздрогнули и оглянулись. Антипия уронила бирюзовый платок. Позади них, утопая покрышками в песке, стоял белый фордик с синими полосками и надписями на бортах. Двери открылись, из них выходили люди. «Пойдем поговорим», — сказал Василий Васильевич хмуро. И он впереди, она за ним, они двинулись к машине. Было почти темно, когда Форд, прошуршав колесами по липовой аллее, высадил Меркурьева и Антипию под чугунным козырьком крыльца. Меркурьев, у которого зуб не попадал на зуб, вылез первым, позабыв о том, что должен быть галантным, и, нагнувшись к окну, сказал водителю в форме: «Подожди, парень, не уезжай, я только за кошельком сбегаю». Антипия тоже выбралась и торчала рядом, держа себя за локти. Она так сильно тряслась, что все ее одежды колыхались. «Иди внутрь», — велел ей Меркурьев. «Не суетись, мужик», — весело ответил парень. «Давай водки накати и спать ложись. Не нужно мне никаких денег». «Ты ж нас довез. Мы бы автобуса до завтра ждали». «Я вас по дружбе довез», — засмеялся парень. «Главное что? Главное, глухаря не поимели. Я бы тебя за такое до Москвы довез». «Все ясно, набрался крендель в Зюзю, залез на башню и навернулся. Дело открыто, дело закрыто. Одно удовольствие, когда такие показания дают. Все, бывай, мужик, мне тоже домой охота». В два приема он развернулся на брусчатке и покатил по гравию. Перед поворотом красным светом полыхнули тормозные огни его машины, и Форд свернул на шоссе. «Набрался в Зюзю», — повторил Василий Васильевич задумчиво. «Навернулся, дело закрыто». «Так и есть», — простучала зубами Антипия. «Иди в дом. Ты в этих лохмотьях, наверное, все места себе отморозила». «Сари», — вся трясясь выговорила Антипия, — «самая удобная одежда во вселенной». «Не только самая удобная», — согласился Василий Васильевич, «но и самая подходящая для нашего климата». Он взял прорицательницу за ледяную руку, потащил за собой и втолкнул в дом. В вестибюле горел свет. Теплилась желтым светом неяркая люстра и полыхал камин. Василий Васильевич весь с головы до ног моментально покрылся гусиной кожей. Антипия, как сомнамбула, подошла к камину, стала перед ним и вытянула руки ладонями вперед. «Нужно переодеться и поесть, пошли», — скомандовал Василий Васильевич. «Я пока постою», — проблеяла Антипия. «Я что-то немного устала. Погреюсь тут». Меркурьев подошел и вновь потянул ее за руку. «Нужно одеться», — сказал он ей в лицо, — «и обязательно поесть, лучше всего горячего мяса, и водки выпить». «Я вегетарианка, и водку не пью». «Кто не курит и не пьет», — продекламировал Василий Васильевич, — «тот здоровеньким помрет. Пошли! Ты же по соседству со мной живешь?» Она кивнула. Из гостиной доносились голоса, и Меркурьеву показалось, что среди них он различает голос утреннего гостя. Он заходить не стал. Когда они уже были на лестнице, двери распахнулись, и показалась Нинель Федоровна с подносом, уставленным стаканами. «Василий Васильевич! Мура!» Домоправительница поискала глазами, куда пристроить поднос, приткнула на овальный столик с цветочной вазой и всплеснула руками. «Господи, почему так долго? Что там с вами делали в отделении?» «Все в порядке», — мужественным голосом сказал Меркуриев. «Они от нас в 2 часа дня уехали, всех опросили, да и ладно. А вас все нет и нет, я вся извелась». «Нинель Федоровна, нам бы поесть и выпить». «Ну, конечно. Господи, сейчас все, все будет. Я утку специально никому не давала, для вас берегла. Мурочка может чайку горяченького в комнату подать. Я сейчас организую, моментально». Антипия, крепко держась за перила, продолжила восхождение. «Почему вы называете ее Мурой?» Ни к селу, ни к городу поинтересовался Меркуриев. Нинель Федоровна секунду соображала. «Как почему? Ее имя Марьяна, значит, Маша, но не до конца Маша. Мара, Мура, она и не возражает?» «Мура!» — прокричала Нинель Федоровна, задрав голову вверх. «Ты не возражаешь?» В ответ только хлопнула дверь. «В общем, она не против. Скорее одевайтесь и спускайтесь, Василий Васильевич. Кутки что подать? Рис, овощи? Может, по ленту?» Меркурьеву показалось, что Нинель Федоровна пребывает в прекрасном расположении духа, не то что вчера или сегодня утром. Что-то изменилось? Дом больше не продается, потому что один из покупателей свалился с маяка и убился до смерти? Или хозяин передумал продавать? Или ему просто показалось? После дня в отделении всевозможные вопросы, бумажки, протоколы, снова вопросы и бумажки, ожидания на продавленных стульях в холодном коридоре, Меркурьева не держали ноги. Он готов был даже от утки отказаться. Залезть бы сейчас в горячую ванну, погреться как следует, а потом спать, спать. Но ему нужно было кое-что уточнить, и непременно сегодня. Сотрясаясь всем телом, как при лихорадке, он стянул одежду, влез под душ и торчал под струями кипятка, пока мог терпеть. Потом вытряхнул из сумочки барахло прямо на пол. Получилась безобразная куча. Василий Васильевич порылся в куче, как собака в помойке, достал штаны, вельветовые, мягкие, любимые, футболку и теплую кофту на пуговицах. Он быстро напялил одежду, поискал еще носки, не нашел и решил наплевать. Он уже почти вышел в коридор, но вид кучи, освещенный с одного боку электрическим светом, заставил его вернуться. Одежду ему стирала и гладила Асмира. За это он платил ей большие деньги, рублей 200 за всю кучу. В Бухаре это считалось солидным приработком, и многодетная степенная Асмира очень старалась. Перед отъездом в отпуск Василий Васильевич отнес ей одежду, она через день вернула, ровными стопками, вычищенную, выглаженную, кое-где даже пуговицы пришиты. Теперь вся работа Асмиры валялась на полу, никому не нужная, словно попранная. Меркуриев вернулся и принялся складывать вещи на диван. «Я завтра все разберу и развешу прямо с утра», — поклялся он себе. «Нет, с утра я пойду бегать, а потом все разберу и развешу». Последними ему попались носки. Кажется, Асмира носки гладила тоже, и он с наслаждением натянул их на замерзшие ноги. Итак, утка, водка и разговоры. Вперед!